Глава 107. По роще ударил град пуль. Где-то вверху лопнул пробитый кокос. В небо с пронзительным криком взмыл попугай. «Нам бы не помешал план», — пробормотал Лакуми. «Бежим», — бросил Томас. Какую-то долю секунды она недоуменно таращилась на него, но тут снова загремели выстрелы, и Найт рванул в заросли, увлекая за собой Куми. Джим последовал за ними. Лихорадочно размышляя на бегу, Томас мчался напролом по той песчаной тропе, по которой прошли они с Парксом. Он взглянул на часы. До бухты они смогут добраться минут за 20. До восхода солнца останется еще около часа. — Нас настигают! — закричал Джим. — Их действительно догоняли, и не только по земле. За пронзительными криками вспугнутых птиц и обезьян, дикой пальбой и гулом крови в ушах Томас услышал рев оживших двигателей вертолета. «Сюда!» — крикнул он. «Куда мы бежим?» — спросила запыхавшаяся Куми. У нее на щеке олела полоса, оставленная хлестнувшей по лицу Лианой, но она, судя по всему, этого не замечала. «Только не отставайте от меня!» — бросил Томас. Свернув с тропинки, они углубились в заросли юкки с торчащими кое-где обрубками пальм, чтобы не оставлять следов, хотя Найта беспокоили не пешие преследователи. Они бежали минут 5, и вертолет наверняка уж поднялся в воздух. Прошло еще 2 минуты, и винтокрылая машина пронеслась над головой. Она летела очень низко. Завихрения от несущего винта раздвигали верхушки пальм в разные стороны, словно траву во время урагана. Беглецы пригнулись к земле, спасаясь от сильного ветра. Тут мрак бесследно рассеялся, и они оказались в пятне яркого света, ослепительного, будто вспышка молнии. У вертолета под брюхом был установлен прожектор. Появившийся из бокового люка боец направил вниз многоствольный пулемет. Джим поднял руки, показывая, что сдается. Пулемет заработал, извергая оглушительный грохот и частые вспышки. Джим упал на землю, но оружие продолжало стрелять.